Васютка выпрямился и стал вровень с мешком, который казался оголенную спиною. Потом, согнувшись, как бросающаяся на добычу кошка, Васька медленно стал пятиться, собирая в руку коленья распущенной плети, и, собрав всю плеть, на мгновенье остановился. Грудь его прерывисто дышала, и вдруг он визгливо закричал: «Берегись, ожгу!» и быстро сделал шаг вперед. В то же время выпущенная из руки плеть вытянулась словно змея, а конечник ее звонко ударил по мешку и, свистя, взвился в воздух. Васька остановился и взглянул на отца, ожидая одобрения. Но тот покачал головою. «Неважно», — сказал он, — «ты ему что сделал, а? Ты ему клочочек выдрал, во какой!» Он показал на кончик мизинца. «А ты ему должен всю полосочку вон! Гляди!» Он взял плеть из рук сына и с места, как артист, собрал ее в руку. Потом без возгласа вытянул руку, и плеть выпрямилась, глухо ударив по мешку. Прошло мгновение, и, словно подсекая лисою рыбу, Тимошка дернул плеть назад. «Понял», — сказал он восхищенному сыну. «Ты наложи ее, да подержи, чтобы она въелась, а потом сразу на себя, не кверху. Вот она подлиннее рванет. Ну-кась!» Васька кивнул головою и взял плеть снова. «Ожгу!» — завизжал он, подскакивая. Плеть хлопнула, он выждал и дернул ее назад. Отец одобрительно кивнул головою. «Ну, давай таких десяток», — сказал он. «Авось не скоро очухается. Да не чисти!» Васька с увлечением стал наносить удары. Он изгибался, прыгал и звонко вскрикивал. «Берегись, ожгу! Поддержись! Только для тебя, друга милого!» А сам Тимошка медленно считал удары и делал замечания. «Руку не сгибай, а назад тяни! Не подымай кверху! Не торопись!» 10, сказал он наконец, и Васька остановился, тяжело переводя дух. Волосы его взмокли от пота, лицо лоснилось. «Покажи теперь, как бить, чтобы больно не было», — сказал он. «Хе», — усмехнулся отец, — «ты поначалу выучись, как кожу рвать, а то ишь. А когда в застенок поведешь? Но это еще погоди, пожалуй, заорешь там со страху. Это не мешок. Ну, бери кнут теперь». В это время мимо страшного приказа по пустынной улице шли два человека, направляясь к домику Тимошки. Одеты они были в тонкого сукна кафтаны, поверх цветных рубашек, охваченных шелковыми опоясками. Шерстяные желтые порты были заправлены в польские сапоги с зелеными отворотами. На головах их были поярковые шапки невысоким гречишникам. «В жизнь бы не поверил, что к нему охоткую пойду», — говорил рослый блондин своему товарищу, невысокому, но крепкому парню с черной, как смоль, бородою. Тот сверкнул в ответ зубами, белыми, как кипень, и сказал: «Все к лучшему, шаленый. Теперь, ежели попадешься ему в лапы, он тебя за друга признает, легче будет». «Тьфу!» — сплюнул шаленый. Они подошли к воротам, и товарищ Шаленова ухватился за кольцо. Васька уже было взялся за кнут, когда послышался стук в калитку. Тимошка с изумлением оглянулся через плетень на двор. «Ко мне? Кто бы это?» «А Ивашка-стрелец!» — напомнил ему Васютка. «Он хотел веревку купить для счастья». Тимошка усмехнулся. «Побеги, открой ему». Васька бросил кнут и убежал. Через минуту он вернулся с встревоженным лицом. «Не, какие-то люди, тебя спрашивают». «Какие такие?» — сказал Тимошка, собираясь идти на двор. Но они уже вошли в сад. Тимошка подошел к ним. Они, видимо, рабея, поклонились и прямо приступили к делу. «Покалякать с тобою малость», — сказал черный и, оглянувшись, прибавил. —